С этими словами мисс Риченда удалилась. Мистер Бертрам взглянул на меня, явно испытывая неловкость. «Вы тут справитесь в одиночку?» Я сделала книксин вместо того, чтобы сказать, что у меня нет выбора, но он словно прочел мои мысли. «Хотя, конечно, у вас же нет выбора. В этом доме было бы неразумно предлагать вам помощь. Никто не оценит и не одобрит». «Конечно нет, сэр», – озадаченно кивнула я. Он все еще топтался на месте. «Но вы такая маленькая!» Вот тут мне пришлось возмутиться. «Я нормального роста для своего возраста и пола, сэр, и не жалуюсь ни на здоровье, ни на отсутствие выносливости. Так что могу вас заверить, любое поручение будет мне по силам и по способностям». Это была почти правда. Любое, если только никто не потребует от меня приготовить омлет. На кухню я всегда приносила с собой панику и разрушение. Матушка не считала, что ее дочери необходимо уметь готовить. Мистер Бертрам рассмеялся. «Не сомневаюсь, Ефимия, не буду вам мешать». Он направился к выходу, но остановился, уже взявшись за дверную ручку, добавил через плечо. «Знаете, вам действительно лучше подыскать другое место». И вышел прежде, чем я успела возразить. Через несколько минут после того, как за ним закрылась дверь, явилась миссис Уилсон. «Это что, по-твоему, означает наводить порядок, если таково твое представление о...» «Я все сделаю в наилучшем виде», — пообещала я. «Мистер Бертрам только что был здесь и дал мне подробные указания. Я, разумеется, не уточнила, что фактически это было указание покинуть поместье». Миссис Уилсон фыркнула и развернулась на каблуках. И расценила это как разрешение продолжить уборку и занялась делом. На то, чтобы придать библиотеке более или менее приличный вид, ушло несколько утомительных часов. Мой покойный отец был бы в ужасе от принятой здесь каталогизации. Поэтому я взялась сортировать и переставлять книги, но вскоре поняла, что понадобится не меньше недели, чтобы привести содержимое библиотеки в надлежащую систему. Кроме того, я очень сомневалась, что мои усилия будут замечены и оценены кем-то из хозяев. Скорее, мне не простят потраченного времени. Так что, подавив свойственное мне стремление все систематизировать, я закончила работу за один день. По крайней мере, разобралась с самыми запущенными стеллажами. Едва я спустилась на нижний этаж, меня перехватила миссис Дейтон и потащила на кухню. «А ну, сядь здесь, девочка, и давай ешь. Ты совсем тощая!» Она усадила меня за кухонный стол и соорудила на моей тарелке целую гору из картошки, хлеба, колбасы и подливы. «Но ведь хозяева!» — попыталась я возразить. «Господь с тобой, голубушка, ты сегодня еще не ела. И кто его знает, когда нам всем теперь удастся спокойно посидеть за столом, если в доме такое творится. Поэтому живо-ка уплетай все это, пока хозяева тебя не позвали». Я как раз собиралась проглотить последнюю ложку восхитительной подливы миссис Дейтон, когда зазвенел колокольчик. Звон был пронзительный и настойчивый. Тот, кто призывал прислугу, явно испытывал нетерпение. Мне подумалось, что дворецкие и опытные слуги наверняка умеют определять на слух, кто звонит. Но я этой премудрости еще не постигла, поэтому огляделась в поисках панели с колокольчиками и нашла ее над дверью. Услуг требовала мисс Риченда. Я тотчас вскочила из-за стола и бросилась вверх по служебной лестнице. «А я уж думала, ты обо мне забыла!» Мисс Риченда в расшитом цветами пеньюаре сидела за туалетным столиком. Волосы у нее были мокрые. Она только что вышла из ванной. Я с ужасом подумала, что сейчас мне придется ее одевать. «Сегодня выберу что-нибудь попроще. Не хочу давать повод моей драгоценной мачехе заявить, будто я выгляжу как павлин. Однако и пренебрегать своим внешним видом нельзя. Шоу есть шоу, особенно если в доме убийство». Я не уразумела, какая тут связь, но глаз не подняла, скромно смотрела в пол. «Платье из оранжевого крепа и кремовые туфли», — решила мисс Риченда. «Этот чертов наряд меня старит, но папочке нравится». Я послушно принесла означенные предметы гардероба и как сумела помогла ей одеться. Следующим пунктом повестки дня оказалась прическа. К счастью, мисс Риченда, как любая женщина с непослушными волосами, отлично знала, как их нужно уложить, и давала мне подробные указания. Шевелюра у нее была такая же густая, как и у меня, но более жесткая, словно конская грива. Возиться с такой копной волос оказалось делом трудным и малоприятным. «Итак», — произнесла она, поймав в зеркале мой взгляд, — «откуда ты такая взялась? Можешь рассказать мне правду. Я участвую в движении за избирательное право для женщин, если ты не в курсе. То есть нет нужды рассказывать мне о том, что источник всех женских бед в этом мире – мужчины. Так что же с тобой приключилось?» «Мой отец умер, и я осталась без гроша». Мисс Риченда кивнула. «Но это ведь еще не все, верно, милая? Кем был твой отец? Моя драгоценная мачеха считает, что ты незаконно рожденная. Но я не строю себя принцессу и не стесняюсь признавать, что любой бастард в 10 раз благороднее любого из нас». И она громко рассмеялась. «Представь себе, я тебя защищала в разговоре с мачехой. И за это ты обязана сказать мне правду. Кроме того, я тут единственная, кому ты можешь доверять». «Мисс, не поняла я. Я пришла в дом после убийства. А вы не слышали, как кто-то забрался в мою комнату? У меня бывают приступы рассеянности, Ефимия, но тут могу сказать точно, не слышала». «Это было в ночь после убийства. Меня поселили рядом с Мэри». «Хм, с Мэри?» Она вчера была ужасно расстроена. «Мне даже показалось, что...» «Вчера был вообще странный день, мисс. Еще и книга из библиотеки пропала». Мисс Риченда неожиданно тряхнула головой, и я укололась шпилькой. «Извини», — быстро сказала рыжая, но по выражению лица я видела, что она ничуть не сожалеет. «Мистер Ричард приходил обыскивать библиотеку. Устроил там страшный беспорядок. Я с удовлетворением увидела, что на лице ее наконец-то отразились эмоции. Глаза сердито сузились». «Тебе не по чину предъявлять претензии моему брату», — сухо сказала она. «Может, он и не выдающийся бизнесмен, но так или иначе он мой близнец». «О, я бы не догадалась». Я чувствовала, что нельзя открыто расспрашивать о мистере Ричарде, но разговор надо было поддерживать. «Вы не настолько похожи, но все же у вас с ним больше сходства, чем с мистером Бертрамом», — она кивнула. «Бертрам — сын драгоценной мачехи, второй жены моего отца». «О, а я подумала», не договорив, я покраснела. «Ах, нет», — отмахнулась она, — «он женился на ней давным-давно. Наша мать умерла, когда нам с Ричардом было 7 лет. Упала с лошади. Была признана красавицей в высшем свете, но происхождение скромного из купцов. Мы все принадлежим к среднему классу. Средненькими были, средненькими остались. На что бы там ни претендовала драгоценная мачеха. А отгрохать такой домище было ее идеей». В дверь постучали, и вошла миссис Уилсон. «Эфимия, ты мне нужна. Прошу прощения, мисс Риченда, этой служанки здесь быть не должно». Риченда указала мне на дверь. «Мы уже закончили, можешь идти». Я последовала за миссис Уилсон в коридор. «Раз уж ты залезла на хозяйский этаж, приберись тут в спальнях. Живо! Нужно управиться до конца обеда». О том, чтобы предложить пообедать мне самой, экономка, разумеется, и не подумала. Но я благоразумно не стала ей об этом напоминать. От забот и хлопот у меня разыгрался бешеный аппетит. Оставалось надеяться, что великодушная миссис Дейтон обо мне не забудет. В коридоре миссис Уилсон открыла маленький потайной шкафчик, достала оттуда веник, совок для мусора, метелку из перьев и сунула это все мне в руки. «А откуда начинать?» – спросила я. Она махнула рукой в неопределенном направлении. «Все спальни в этом крыле нуждаются в уборке. Мэри сегодня застелила там постели, но если после обеда хозяева вернутся и обнаружат, что порядок не идеальный, я спрошу с тебя». Я сглотнула. Краткое знакомство со Степлфордами наводило на мысль, что они не привыкли раскладывать вещи по местам. Миссис Уилсон, между тем, уже величественно вышагивала прочь, как самодовольная черная ворона. Я с детским возмущением подумала, бывают же такие снежные королевы, вот ведь старая корга, просто ледышка. Гуманистическая часть моей натуры тотчас задалась вопросом, что случилось в жизни этой несчастной женщины, отчего она стала такой? А другая часть, та, которую, вопреки всем стараниям, так и не удалось подавить моей матушке, возжелала дать вороне хорошего пинка, чтобы скатилась по ступенькам. Преодолев это искушение, я выбрала дверь наугад и вошла в первую спальню. Мебель здесь была тяжеловесная, мужская, из темного мореного дерева с витыми элементами декора. Кровать под травянисто-зеленым балдахином, шторы того же цвета на двух широких окнах, выходящих на подъездную трехколейку. Справа от кровати вешалка с аккуратно развешенной мужской повседневной одеждой. Я узнала пиджак, который вчера был на мистере Бертраме. Еще тут были два высоких закрытых сундука. На туалетном столике расческа, маленькая шкатулка, блюдце для мелочи и больше ничего. Все аккуратно разложено, расставлено. Два кресла по бокам кровати повернуты к ней в зеркальной симметрии на 45 градусов. В спальне царил идеальный порядок. Только зеленое стеганое покрывало на кровати было смято и выбивалось из общей картины. В воздухе витал легкий мускусный запах мужского одеколона. Мне показалось, будет невежливо искать мусор в такой безупречной комнате, поэтому веник и совок я оставила у дверей и, остановившись посреди спальни, помахала в воздухе метелкой из перьев. О ее назначении у меня было очень смутное представление, разве что перегонять пыль с места на место. Может, предполагается, что пыль нужно сметать на пол, а с пола собирать совок? Спросить было не у кого, да и нельзя. Любая горничная сразу разоблачила бы во мне самозванку, а хозяева тут вряд ли смогли бы помочь, даже будь я с ними в понебратских отношениях. Я решила, что надо начинать действовать. Какая-нибудь умная мысль насчет метелки придет в процессе работы. И принялась совершать движения, которые видела, наблюдая за служанками. Быстро обнаружилось, что дело это не требующее усилий и по-своему даже приятное. В комнате мисс Риченды, где много вещей, мне пришлось бы тщательно обмахивать перьями каждый предмет, передвигать и ставить обратно. А здесь помахивать метелочкой, уничтожая крошечные пятнышки пыли и оставляя все в идеальном порядке, было сплошным удовольствием. Мне уже казалось, что я вполне освоилась с инструментом, когда вдруг разразилась катастрофа. До верхней части балдахина над кроватью мне было не дотянуться. Но я почему-то решила, что если встану на цыпочки, непременно достану до паутинки, которую заметила на самом краю. И мне действительно удалось до нее достать, но попутно я смахнула на кромку маленький клубок пыли, смело потянулась за ним и, как выяснилось, переоценила себя. Клубок пыли спланировал мне на голову, и я повалилась на кровать, отчаянно чихая.